Отобранная для Йомимару команда не может потерпеть поражение. Мы долго работаем вместе и хорошо узнали друг друга. Американский персонал должен задавать тон во время путешествий. И русские, и японцы, и военнопленные будут судить о нас по нашей дисциплинированности, нашему мужеству, нашей бодрости, нашей морали, нашей готовности прийти на помощь. Общая атмосфера на судне будет зависеть от нас. Если мы будем в дурном настроении, все на проходе будут в дурном настроении. Если мы утром встанем с улыбкой, будем улыбаться весь день и пойдем спать с такой же улыбкой, чтобы ее хватило на следующий день, то это придаст силы всему населению парохода. Мы отправляемся в путешествие на 3 месяца, возможно, с самыми впечатлительными на свете детьми и со взрослыми, столь же живо воспринимающими неуловимую атмосферу оптимизма и бодрости. Но и в одиночку справился с задачей более трудной, чем наша. Его ковчег был забит до отказа, но был пронизан его духом. Он плыл по мрачным водам с верой, надеждой и проницательностью, столь большими и силой воли столь несгибаемой, что его экспедиция остается высоким примером для каждого из нас. Ной выдержал это испытание в течение 40 дней и 40 ночей и перенес его с улыбкой, питая достаточно веры в благость Божью. Он выпустил во тьму над утихающими водами сквозь мрак и уныние затопленного мира голубя надежды, который вскоре принес ему масличный свежий лист, что говорил о возрождении жизни и вторичном шансе к преуспеванию человеческой расы. И все же мы уверены, что будущие историки сократят рассказ об экспедиции Ноя до одного параграфа, но зато посвятят целую главу нашей. 12 июля детская колония переместилась с суши на пароход. Первыми поднялись по трапу брат и сестра Александровы, так как их фамилии, согласно алфавиту, стояли в списке первой. А на следующий день Йомимару снялся с якоря. Судно развернулось по направлению к острову Русский, и колонисты аплодисментами и криками «Ура!» провожали клочок суши, ставший для них на целый год пристанищем. Уже одно его название было для них символом родины, с которой они сейчас прощались. Мамаша Кэмпбелл стояла в стороне, обняв за плечи 2 девочек. Это были Таня Альбрехт и Леночка Александрова. Они смотрели в ту сторону, где осталась лежать Настенька Альбрехт, и плакали. Судно миновало пролив между островом и мысом Чуркина и вышло в Японское море. Книга 2. Ковчег детей. Часть 5. Ковчег. Глава 1. Время. Санкт-Петербург называют музеем под открытым небом. Не нужно стоять в очереди, не нужно покупать входной билет. Выставочными залами служат улицы и площади, парки и гранитные набережные, и даже кладбища. Причудливые фасады, скульптурное убранство дворцов, мифические грифоны, стоящие на пьедестале русский витязь, кованые ограды и чугунные вазы в виде античного жертвенника, львиная маска, царственный всадник на бронзовом коне, фронтон с родовым гербом, чудо инженерного творения, разводной мост, только поворачивай голову. Усталость берет свое, но любопытство толкает вперед и вперед, туда, где находится, на мой взгляд, самый интересный экспонат. Я спешу к Академии художеств, вернее, гранитные пристани, что рядом. Пологие ступени поднимаются прямо из воды, они ведут к широкой площадке. На ней 2 полукруглые скамьи. Никто мне не показывал этого места, я сам его облюбовал. Здесь царят тишина и вечность. Время тоже течет, и лучше нас об этом знают сфинксы, стоящие по обе стороны пристани. Трудно поверить, что им 3,5 тысячелетия. Когда-то сфинксы, эти неподвижные и загадочные чудища с лицами фараонов, вызывали страх и трепет. Многие сотни лет на них обрушивались горячие ветры пустыни, несущие тучи песка. Многое видели их немигающие миндалевидные глаза, в том числе и разливы Нила. А теперь древние изваяния стоят над другой рекой, тоже известной своими разливами, но вместо горячего песка — северные туманы, а у подножий гигантов — не суеверные египтяне, а туристы с видеокамерами. Здесь непременно найдется местный патриот, которому лестно внимание провинциала к его родному городу, северной столице России. «Как вы думаете, сколько львов в Санкт-Петербурге?» — спрашивает он меня, будучи заведомо уверенным в моей неосведомленности. «Ну, надеюсь, больше, чем в Африке», — отшучиваюсь я. «Ну, а каналов? Сколько всего каналов?» Я замешкался с ответом. Этого достаточно, чтобы гид-волонтер взял меня за руку и повел к совсем другому месту, к набережной Красного флота, к высокому дому, украшенному ионическими колоннами и лепным панно на античные темы. «Этот дом принадлежал французскому эмигранту графу Лавалью», — говорит он со знанием дела. «Здесь проходили балы и маскарады. Возможно, на одном из них хозяйская дочь познакомилась с князем Трубецким и стала его женой. Вы, конечно, знаете, что Трубецкой был одним из руководителей восстания декабристов в 1825 году. «Знаю, об этом нам рассказывала Людмила Алексеевна». «Людмила Алексеевна? Да, наша учительница истории. Но она могла и не знать, что особняк Лавали посещали Пушкин, Карамзин, Крылов, Гнедич, Грибоедов, Мицкевич, Лермонтов. Думаю, не знала. Вы первый, кто говорит мне об этом. Говорю я, чтобы утешить моего провожатого». Между тем мы подходим к львиной паре, украшающей подъезд, ради которой мы отправились к набережной Красного флота. Узнаю, что каменных львов почему-то называют философами. Ничего удивительного, думаю я про себя. Невольно станешь философом, простояв два века на одном месте. Конечно, их вахт куда короче, чем у сфинксов, но и львам пришлось многое увидеть. Сообщу вам еще одну удивительную вещь, о которой мало кто знает. Пол в вестибюле этого особняка выложен мозаичными плитами, доставленными с острова Капри из дворца императора Тиберия. После таких слов невозможно не войти внутрь. С трепетом ступая по мозаичным плитам, которых касались ноги римского императора и самых знаменитых российских писателей. Но вдруг начинают подавать сигналы мои карманные часы. Пора прощаться. Меня ждет бывший колонист Виталий Васильевич Запольский. Пусть подъезд его дома не стерегут львы, а в комнатах скрипучие половицы, зато он живая история. Запольский встречает меня в халате и тапочках. И извинить за мой непрезентабельный вид. Жена в отъезде, мы с Кузей остались вдвоем.